Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях основатель семейной школы «Буквицы» и автор книг «Методик по буквице» Майя Караваева. Здравствуйте, Майя. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, все зрители и слушатели. И сегодня тема нашей беседы – следите за словами, они могут сбыться. Вот такая вот у нас сегодня интересная, загадочная тема, поэтому, Майя, передаю тебе сразу слово для раскрытия этой темы. Благодарю, Алексей. И да, сегодня несколько необычным будет эфир, в том числе и для меня. Я впервые, в том числе, буду как клоун сегодня, солнечный клоун. И вот сначала я хотела бы вам рассказать, как я вдруг дошла до жизни такой. Очень это для меня самой было неожиданно. Меня вдохновили больничные клоуны. Вы знаете, я подумала, насколько это высоко, не поддержка просто какими-то апельсинами, там еще чем-то, да, а пойти туда, где постоянно боль, напряжение, страх, и помочь принести туда радость, принести туда свет, счастье. Но случилось так, что меня мой род не благословил на этот путь, хотя я просила и говорила, вот я же могу сказки еще рассказывать. А мне сказали, нет, у тебя другая задача. Вот. Я не понимала какое-то время, но постепенно ездила на тренинги, смотрела, что это, и вдруг однажды поймала это состояние солнечного клоуна, который выходит в чисто поле, соединяется с Творцом, с пространством и внимательно слушает, а что происходит, как отзеркаливает пространство и с чем здесь можно поиграть, как покрутить с разных сторон эту ситуацию, одну и ту же, и посмотреть на нее, да, как в детстве, а без шор, свободным взглядом, что это, мне было очень интересно. И, конечно, я поняла, что это сказка про юного Аза, который смог скинуть с себя много-много всего, знаний, умений, как ему его раньше учили. Да? Может быть, это и не так сейчас, может быть, это не работает. А как работает? И оказывается, к этому пути у меня готовили достаточно долго. В течение 5 лет я преподавала по своей собственной первой еще методике подготовки детей к школе по сказкам и играм. И мы учили обычные буквы, не учили, вернее, там были сказки и игры, и поделки. Больше ничего не было. Вот. Но это очень были серьезные университеты, потому что иногда я спрашивала детей, понятно? А они, как уже в нашем обществе, несмотря на то, что им 4 или 5 лет, им неудобно сказать, что непонятно, они говорят, да, понятно. А я вижу, что ничего не понятно. И я ночь не спала, все думала, как им объяснить. Вот у меня был такой интересный опыт. Например, как объяснить ребенку, что такое минус. Вот нам надо решать простые примеры. А что такое минус? А потом еще страшнее звучит отнимать. Да? Вот ребенок представляет, что у него сейчас что-то будут отнимать. Но когда мы перешли на конфеты и стали угощать, то все сразу стало понятно, да, то есть вот было столько конфет, угостили маму, папу там и так далее. Понимаете, я на практике увидела, как волшебно действует игра, и мне это понравилось. И вот в соединении вот этого всего, да, моего вдохновения от больничных клоунов, теми знаниями, которые уже открыты, которые я уже прожила изнутри и открыла, теми, что передал мне род, и игра. И мне это понравилось. Мне захотелось в это поиграть. И я стала получать отклик от тех, ну, это был узкий круг, своих, но я стала получать отклик, что это действительно очень интересно, что открываются такие грани, которые раньше были не видны. И вот весной вдруг ко мне прилетает по солнечному лучику мысль, что «а попробуй рассказать о буквице, вот так же, играя легко, а с неожиданных сторон». И мне опять стало очень интересно. Но я думала, вдруг я ошибаюсь. И у нас летом был 6-й фестиваль буквицы по буквице в Окунево. Я ехала туда, и мне хотелось попробовать увидеть глаза, получится ли у меня передать это знание. И я специально проводила мастер-класс, поставила его в программу, мастер-класс по клоунаде. Но потом я подумала, почему я одна буду играть? Мне это вообще как-то не очень интересно. Давайте будем играть все. Вот. И мне удалось передать этот импульс, и мы играли все. И сама Вселенная нам сказала, что действительно вы на верном пути, потому что до этого времени шел дождь каждый день, и под вопросом даже были наши поездки, экскурсии. И вдруг именно после мастер-класса по клоунаде выглянуло солнце, и у нас все состоялось, все, что мы запланировали. Поэтому действительно игра – это чудо. Вот. А тема, которая у нас сегодня – слова, будьте с ними осторожны, особенно со смыслами, потому что многое говорится у нас по привычке или вылетает вообще автоматически, и мы не задумываемся, мы к ним привыкли. А вот наш мозг, он устроен очень интересно. Ну, практически так же, как компьютер. В поисковике нужно задавать четко, потому что он, компьютер, не понимает ни образы, ни метафоры. Он понимает, вот как сказано, так он и понимает. Вот примерно так же понимает наш мозг. И если мы, ну просто случайно, у нас так вылетело, да, а мозг понял все, это к исполнению. Вот. Ну, в общем, не будем уходить. Это, по сути, была вся теория, которую я хотела вам сегодня сказать. А теперь у нас игра. Но перед этим вот еще два слова буквально. Мы сегодня сейчас начнем с разминки. Мы будем обращать внимание на смысл слова и попробуем перефразировать, что оно значит на самом деле для мозга, да, как мозг его воспринимает, а какие-то разрушительные вещи мы будем перефразировать. Почему это важно? А потому что именно словом вводились темные программы. Вы знаете, что от слова, от точного исцеляется наша ДНК. Поэтому для нас слово, оно прямо жизненно важно. И если вы сегодня в течение вот этой программы вспомните какие-то вредоносные выражения, которые были, может быть, у вас с самого детства в вашей семье приняты, да, то вы их напишите. И во второй части мы тогда сможем их тоже перефразировать. Мы сможем с этим поиграть. Я не знаю, как пойдет. Вот. Но как пойдет, да, мы доверяемся потоку и отправляемся в это волшебное путешествие. Напоминаю, Ас – это тот клоун солнечный, который входит в поток. И что хотелось бы сразу сказать в потоке, друзья? А в потоке хотелось бы сказать, что смех смеху рознь. Бывает смех, и его пока еще многовато. Назовем его ниже плинтуса. Понимаете, ниже. Это всякие ужимки, высмеивание, сарказм. То есть то, что похабщина всякая, вот ее сильно много, мы пойдем другим путем. А на что же мы будем ориентироваться, друзья? На какой смех? А вспомните, смех дружеский, радостный, он целительный. Даже если вдруг когда-то случилась небольшая конфликтная ситуация, и вам удалось пошутить, все, шик, и как будто бы обнуление. Все, ее нет, это конфликтная ситуация. Все, посмеялись вместе, и этого нет. Но самый высший пилотаж – это смех счастья, друзья. Даже об этом есть песня у Светозара, поется. Смеются, как дети, все люди Земли. Вот какая нам планка дана. Играть, посмеяться, запустить целительные энергии в наши роды. Потому что страданий, не хочу даже дальше продолжать говорить слова. В общем, вот этого вот негатива было много, а радости не так много. Вот нам ее надо нарабатывать и запускать в нашу жизнь, в наши семьи. Вот, вот такой смех мы сегодня будем учиться с вами прямо вот производить, сиять, да? Итак, разминка, как я и обещала. Простое слово «все». Оно вылетает так часто автоматически и говорят «все так живут». Неправда. Это неправда. Не все так живут. Понимаете? Вот простое слово. А для как бы вот мыслей форма, которое предложение было составлено, все так живут, как бы, да, и какой-нибудь нехорошийся особенно сказать. А нет, это обман получается. И мозг удивляется. Что-то сбой, какой-то сбой, понимаете? Мы своим словом, одним словом внесли сбой. А разве нам это надо? Нам это не надо. Ну хорошо, продолжаем. Вот смотрите, вылетает слово в дружеской беседе «не говори». Понимаете, в чем дело? Обесценивание слова, обесценивание, обнуление того, что сказал перед этим человек. А нам разве это надо? Мы его что, разве настолько не ценим? Почему мы обесцениваем его слова? Мы обесцениваем его слова, он обесценивает наши слова, и таким образом мы хотели как лучше, а оно взяло и обесценилось. Поэтому «не говори» – это форма паразит. Ну, вы все знаете, конечно, уже про «ничего себе». «Ничего себе» – это вообще очень нехорошая форма. Но если вдруг случайно автоматически вылетело, и вы заметили уже, вы уже замечательны, вы уже это умеете замечать, да? То раз вы и говорите «ничего себе плохого», «ничего страшного», вот, пожалуйста, и оно уже работает на нас, да? Или, ну уж, если уж так, то отменяю. «Ничего» и точно формулирую, что себе, себе новую проявленность. Вот прямо сегодня, понимаете, разрешаю себе вот так вот по-новому проявиться. Вот еще потом разминочка. Так вот жалко, конечно, что я не вижу и не слышу ваших откликов. Мне бы, конечно, было гораздо легче. Ну, я надеюсь, я буду чувствовать, понимаете, я буду чувствовать, вот, чуйку развивать. Это полезно на самом деле, ну вот. А пока продолжаем. Итак, вот пока. Пока. Хорошее слово, если его грамотно использовать. Вот, например, какое-то не очень хорошее событие, но это правда. Но если мы начнем про него много говорить, то оно усилится. Так работает. Негативная энергия, она начинает тогда вот как бы усиливаться. Ну, какое слово привести? Вот пока, пока. Это я уже слово-то сказала, пока, да? Сильно тяжелых не хочется приводить в нашем эфире, потому что у нас еще разминка. Мы еще только учимся. Поэтому давайте так, в образовании есть проблемы. Если я вам сейчас их начну перечислять, мы с вами прямо очень провалимся по энергиям. У всех испортится настроение, всем будет не очень хорошо, ничего не изменится. Понимаете, вот если мы с вами поговорим вот об этом, это проблема вообще. А если мы скажем слово «пока»? Пока. В образовании проблемы. Но ведь посмотрите, друзья, сколько уже открыто знаний, сколько людей хотят уже по-другому для своих детей, да, сколько перешли на семейное образование, значит, уже идет внутри подготовка к качественно другому шагу. Вот, вы видите, как мы хорошо перефразировали? Вот вы, надеюсь, меня поддерживаете. Ну вот, сразу-то энергии как надежда появилась, да, что вот что-то может измениться, и нам надо с вами в этом же направлении двигаться. Вот, и мы, значит, на лучшее сконцентрировались. Вот, продолжаем, значит, разговор. Так, еще моменты. Часто говорят у нас «пока». Пока часто, но уже реже. Будут говорить еще реже, потому что сейчас мы вот с вами поиграем, и многие поймут, что надо, как надо говорить точно. нас лишили. Там. И вот такой список. И от этого плохо внутри становится. И безнадега такая. Вот что я могу сделать? Ну, лишили нас вот этого. Или того. Что я могу сделать? Ничего от меня вроде как и не зависит. Нам обрезали язык. Да, вот. Представляете, вот как мозг вообще может это все дело с разных сторон покрутить. Какой язык обрезали-то? Ну, в общем, понятно, да? Так, что там? А, Петр Первый запретил носить народную одежду. И с того времени вот это все пошло. Слушайте, внутри отклик. Слушайте свое тело. Это что такое происходит за сжатие? И сразу же прям кто-то хочет бороться, у кого-то недовольство. Вот это вообще нам не надо. Мы не туда придем вообще. Хотя это факт. Это факт. Так вот, для того, чтобы нам с вами дальше продолжать игру, я предлагаю ввести такое определение. Интересно. Многие уже это, кстати, и так знают, но мы просто уточним, чтобы все говорили как бы на одном языке. Вот то время было темное. Ну, когда вот это вот все было, да, обрезали, лишали, запрещали, вот оно там было, оно было темное. Но надо сказать, некоторые люди еще остались тоже темноватые, еще в них солнышко не пробудилось. Но зато есть уже люди, которые прямо сейчас создают светлую сказку. Да, да, сказка была темная, а это была, будет и есть светлое. Вот это наши ориентиры. Мы вообще куда, да? Своими словами, мы куда вообще идем? Ну так вот, итак, если мы перефразируем и скажем так. В темной сказке были такие правила. Лишать даже того, что передавалось по наследству. Представляете, да? Наши традиции, уклад, наш язык. Ну а какие были, могли быть в темной сказке правила? Ну вот вы сами подумайте, они же могли тоже быть только темными, потому что это темная сказка. Вот. И значит, но пришли светлые сильные души, которые возрождают народную одежду, письменность, да, на наши традиции. Столько уже издано книг, столько уже материалов, методик. Вы понимаете, насколько уже мы продвинулись, да? То есть наши, те предки наши-то, которые жили-то в темной сказке, они о таком вообще только мечтать могли. Они вот их лишают, а они мечтают, вот закладывают мечту-то свою. Когда-нибудь придут наши потомки и возродят. Вы понимаете, вот у них была такая мечта. И вот мы пришли. Ага. Надеюсь, вы меня поддерживаете. Ну, я в это верю вообще. И продолжаем, значит, разговор. Так, смотрю. Так вот, много сейчас даже, много дзело. Вот столько даже, да? У нас информации, видео, того, сего. И немножечко каша. Опять же, у нас же теперь есть темная сказка и светлая. Вот вы включаете. Маленько прислушивайтесь так, ухо-то навострили. Ага, вот этот товарищ-то, он куда? Ведет-то куда? В темную ли сказку или в светлую? Если его слушаешь, а внутри прямо все клокочет. Вопрос, вы куда свою энергию отдаете? О, вот это главный, между прочим, вопрос. Не то, что он там говорит, а куда ваша энергия пошла. Если он сказал, что вот пока еще ситуация такая, и дал ключ, говорит, вот так вот действуйте, и вы из этого выйдете. Вот это точно в светлую сказку. Вот таких слушаем, прислушиваемся, конспектируем, сразу берем в жизнь. Вот. Но пока мы с вами, что я вам хочу сказать и показать, даже вот сейчас показать, у нас же с вами есть внутренний компас. Внутренний. Да. Наша буквица Ижей. Вот, пожалуйста, это мой рисуночек. Вы видите, вот тут птичка такая летит. Вот компас. Компас? Куда компас-то? Ну, компас-то, конечно, к Творцу, к роду. Прям внутри-то себя спрашивать. Даже если маленькое дело какое-то. А вот это будет на благо? На благо мне-то и моему роду. И вот когда на благо, вы сразу почувствуете поток радости, света, красоты. И вот это вот все, понимаете, начнет расступаться, потому что вы на своем пути, понимаете, на своем светлом пути. Это компас. Богатцы и жей. Всегда можем настроиться и прочувствовать, благословляет вообще род-то на такое деяние. Вот. А это все сразу, значит, и нам станет понятно. Ну, многое станет понятно. Все сказала, видите, вот вылетело. Вот это прямо надо постоянно следить вообще, друзья. Постоянно пока еще. Потому что мы в переходном периоде. Мы еще вот из темной сказки вышли. Нам да сильно светлый, нам еще создавать и создавать, да? Это же здорово. Нам не будет скучно. Понимаете, наша жизнь, она такая не скучная. Так, ну так вот, продолжаем. Так вот, друзья. Хотела сегодня с вами обсудить важную тему, потому что как-то, так скажу, почему хотела ее обсудить, там же, вот помните, было в заголовке, ну, кто читал, если анонс, там было, как не перетащить темное в светлое, вот. А тут какая-то зараза пришла, вот это так. Не наша. Вообще нам навязали. И вдруг люди стали повторять. Может быть, я ошибаюсь. Вот я хотела как раз с вами обсудить. Тоже в комментариях можно написать. Итак, друзья. У нас с недавних пор вдруг стала очень популярной программа попрошайничества. Надо ли, не надо ли, а сразу хоп, подайте там. Кто на дело, и это правда, если это народное дело, как, например, вот мы сейчас все присутствуем, да, то тогда, конечно, это дело одно. А вот когда на хотелке, это дело совсем другое. И вот мы сейчас с вами, хоть это может кому-то будет не очень приятно, но лучше, если прыщик или нарыв какой-то, да, то лучше это дело почистить и исцелить, чем этому давать развиваться. Поэтому, друзья, вот что я вам хочу сказать. Началась эта зараза, когда на иностранных тренингах стали давать такие упражнения. Пойди и поклянчи денег. И стали вроде это так хорошо, вроде это свобода прям такая, что ты прямо такой весь из себя раскованный, подходишь к человеку, дай мне там денег, типа. Вот такие были задания. Сама лично помню, между прочим. Вот. А душе-то плохо от этого. Душе плохо. Но тем не менее, халява рулит. И оказалось, это заразительно, друзья. И началось. Маленькие сначала масштабы, потом побольше, побольше, потом уж и вообще вроде как что стесняться, все так живут, не все. Ну вот давайте посмотрим на примере. Вот хотела вам на примере, да, рассказать. Это правда, между прочим, было. Недавно читаю в материалах один материал. Молодой отец, обратите внимание, молодой отец, фотография, он сидит на качельке со своими детьми, читает книжечку, казалось бы, идиллия, да? Как хорошо. И далее идет материал, начинается он с того, что у них родился еще один ребенок. Прекрасно. И вот он, значит, и говорит, вот на рождение прошлого ребенка мы просили... Значит, на элитные саженцы 30 тысяч. А сейчас, значит, нам, у нас сломалась печь, и нам надо 100 тысяч. Давайте, вот карта, вот, значит, давайте скинемся. Ну, что сказать, друзья? Понятно, что было очень много ему таких сообщений, что типа ты пошел бы да поработал бы, прежде чем вот это вот писать. У него был один аргумент. Он считал этот аргумент очень важным. Аргумент его звучал так. Некоторые не знают, что подарить, ну, когда на рождение ребенка. Но дело в том, что эти некоторые, они обычно друзья или родственники. И, по сути, вот им-то он и мог сказать, как бы, да, но нет. Надо, значит, это выставить на всеобщее обозрение. Много было обсуждений, много было негатива в том числе. Кто-то, конечно, помогал, ну, наверное, знакомые там как-то все. А я, друзья, наблюдала за всем этим. А каково ребенку, который пришел первый раз? Ну, ему про элитные-то деревья напомнили. Что-то там не яблонька или там не семена, которые можно посадить, да, и что-то вырастить для детей, опять же. А вот, а элитные, чтобы пальцы погнуть, да, вот это веера, все дела. Но, тем не менее, ребеночек пришел, а энергии это не те, которые надо. А вот второй ребеночек приходит, а папа не понимает, что он ошибку-то сделал первый даже раз. А тут уже им посильнее урок-то дается, что уже с печкой проблемы, и тут-то уже сильно не забалуешь. И денежек много надо, но не знаю, как он там просчитывал, но не мое это дело. Еще больше поднялось, да? А ребеночку-то каково в этих энергиях? Так ли ребеночка-то надо встречать? Новую-то душу. И самый главный вопрос. Какие энергии папа второй раз активировал в своем роду? Вот это самый главный вопрос. Он что, своими словами сделал? Он показал пример своим детям с малолетства, только с рождения. Будьте потребителями. Ну так вот, друзья, произошла перетяжка энергии. Дзело. Не подумавши, он, ну вот как-то не все грани учёл. А у нас-то как было на Руси-то? В чем малышей-то воспитывали даже? Деток малых готовили с малолетства. Даже перед праздниками вот. Ага, праздники приближаются, а мамочка с папочкой сядут, или бабушка там с дедушкой, и говорят, давай-ка мы с тобой маленьких куколок навертим, небольших, вот с пальчик. Давай потрудимся. У тебя вот скоро праздник, тебе подарки принесут, а тебе надо отдарок дать. Давай сделай куколок, тебе будут дарить, а ты в ответ тоже. Вот как нас учили-то. Вот какая традиция была, почему? А чтобы кармические узелки не завязывать. Чтобы ты от души, тебе от души и ты от души отблагодарил. Понимаете, какое чудо-то? Вот как. А папочка-то этого не знал. Ребеночка-то решил по-другому учить. А его рот уже покрепче ему. Уже печка у тебя не работает. Ты уже окстись. Вот тоже мне говорят, буквицы кси-то, кси у нас-то нет. Ага, говорит, один мне писал. Нету, говорит, у нас буквицы кси-то, не наша буквица. Да я ему и говорю, окстись, в дух-то приди, окстись, люблю ты слово. Морок-то скинь себя, войди в свой дух-то. Так вот и папочке-то этому тоже. Давайте-ка посмотрим-то со стороны рода. Ты отец главы, а глава семьи. Ты отец малых детей. Тебе разве этому надо учить их? Показывать пример-то свой. В таких энергиях-то детей воспитывать. Вот со стороны рода-то как. А спросил бы он род-то свой, а вы меня благословляете на такое вообще деяние? Вот. Вот послушать-то надо ответ честно, прежде чем вот на такое пойти. А как же тогда помогать? А надо помогать, друзья, да. Вот у многих, так как вот это попрошайничество активировалось, у многих уже людей, ну как бы вот немножечко отвращение. Потому что кто обманывает, кто там еще как-то, кто просто лодырь работать не хочет или еще что. Вот меня тоже один раз хотела помочь, говорили доброе дело, а род меня раз не благословил. Думаю, да что такое, почему же так-то, почему же вы меня не благословляете, я же от чистого сердца хочу помочь, а мне нет. А потом-то уж узнала, там, что не все так просто было, не все так чисто, как рекламу-то сейчас же все, многие-то. Все от меня опять, видите, выскочила. Вот, учусь, учусь, да, с вами вместе учусь. То вот, друзья. Так что хотела сказать? Рассказать хотела, как помогать-то. Знаете, это, друзья, было вот в нашей жизни. В жизни нашей семьи, на самом деле. Не только я тут, нет. мы все. Попала наша подруга в трудную жизненную ситуацию. Ну вот прям бывает иногда такое. А у нее тут должно быть день рождения. И мы думали с друзьями и придумали. Тоже у нее маленькие детки были. А вот муж, никак было все трудно. И мы говорим нашей подруге, ну все, мы дарим тебе небольшой косметический ремонтик. Она, как, мне вообще сейчас не до ремонта. У меня вот такие трудности. А мы понимаем, что ее так накрыло, что главное она потеряла. Радость. Радость, да. Детки маленькие, радости нет, все плохо. Надо вытягивать. Надо вытягивать, короче. И вот мы договорились заранее, подготовились, понимаете, купили там обои, там то, что надо. У кого-то что-то дома было там, кто-то клей там у кого-то остался, у кого-то там крат. В общем, договорились с друзьями. Бригады у нас такие, ну, косметический небольшой там. Как раз было какие-то празднички, и, в общем, мы успели все это дело, не развозили это сильно. И ее, значит, хоп, в другую квартиру к нам, значит, собственно. Вот, и мы с друзьями пошли делать ремонт. Кто потолки красит, кто обои клеит, кто там генералит, перестановочку. Ну, перестановочку с ее разрешением. Она попросила нас много мы раз перестановочку. Наши старшие дети с нами, ее дочка старшая тоже нам помогает. Вот это вот все. Боже, сколько было радости, сколько было... Мы так смеялись. Я не помню, почему мы смеялись, но это было такое... Одна мама пришла нашей подруге, ну вот, которая с нами там в бригаде, принесла нам свежих блинов, говорит, какое же вы дело-то делаете, какие же вы молодцы, вот что вот решили вот так-то помочь-то, понимаете? А потом началось вообще чудеса, когда мы поглядели... Смотрим, что-то какой-то плафон уже там не тот. О, у нас есть вот такое, вот нам уже не надо. Вот, а у кого кто-то говорит, ой, а у меня шторка как раз вот сюда вот подойдет. И мы вжих-вжих-вжих, и все. И это было счастье для всех. Для нас еще большее счастье, что мы вот так вот помогли. И когда она пришла, это, конечно... Она плакала от счастья, от радости. Дети веселились, что теперь у них такое обновление. Дома прямо такая атмосфера чудесная. Конечно, там же столько смеха было, вот нашего дружеского-то, понимаете? Да и вот, а там уже в скорости и тяжелый период закончился. Вот, понимаете, вот эта помощь совсем другая. И вот мама-то, которая к нам пришла-то, вот нашей подруге-то, Оксаночке, ага, и которая нам-то и говорит, вот это ж как благословение было. Да, это как благословение рода. Я уже потом это поняла, что даже вот ее прислали нам вот, как нас благословить на это дело. Вот, друзья, поэтому и помощь помощи рознь. И нам гораздо проще было бы деньгами так ей жик, ну типа, поздравляем. Но это бы не решило вот эту задачу – помочь человеку подняться над его тяжелой ситуацией, принять вот эту вот помощь нашу уже, да, принять нашу радость и перейти совсем в другое состояние. Поэтому, друзья, очень внимательно относимся к этому моменту, чтобы нашим деткам, вот понимаете, вот это передать. Вот такое передать научение. Вот. И про перетяжечки еще энергии скажу. Тоже очень важный момент, друзья. Мы сейчас в таком мире живем, когда много навязывается хотелок. Ну вот есть у тебя телефончик, вот он работает. Но скоро же день рождения-то, ну прям хочется же вот что-нибудь такое покруче прям, да, покруче. Прям эго сразу такое, ага, давай, вот у Васи есть, там у Маши есть, тебе тоже надо. Вот. А может, и не надо. Может, оно, а бывают и побольше там желания, да? А они, может, тебе не положены пока. Ни по чину, ни по статусу. И, может, вообще тебе навредят. Чтоб тебе это, к этому прийти спокойными-то шажками, тебе ж потрудиться надо. И материально, и духовно подрасти, правильно? Вот. А когда на халяву-то получишь, у тебя что, трудиться? И так уже все есть, понимаете? И вот тут еще интересный момент, вот как я сказала, перетяжечка энергии. Если тебе это не положено, ошибка, а вот надо, да, вот, и ты такой, ага, хочу. А у кого можем перетянуть-то прежде всего? У прошлого, у родителей, у бабушек, дедушек не можем, а перетягиваем-то энергию у детей. Поэтому, прежде чем вот на такое-то писать писульки-то, вы там мне киньте, я там, у меня хотелочка очередная, это надо 15 раз подумать, а то возьмет да сбудется, да только не с той стороны придет, понимаете? Ну вот, и вот, друзья, хотелось бы перейти к еще одной важной мыслеформе. Давно я ее крутила, вертела с разных сторон. Думаю, может, не права. А потом думаю, а вот, знаете что? Подумала я, ведь могу для своего рода согласиться или сказать, не, нам такое не подходит. Нашему роду такое не подходит. Почему? Потому что вот я, например, старшая женщина в роду. Ну, вот такая уродилась, а такой Бог меня создал, вот такая сейчас на данный момент в роду в нашем старшая женщина. Вот самое смешное. Ну вот. А тем не менее, а кому надо, если надо такое, то вы, пожалуйста, я вам расскажу, сейчас с разных сторон покручу, сейчас вот попью. Может, вдруг вы тоже не захотите такой программы для своего рода. Ну, мало ли что. Вот. Итак, это тут похожее на первый, но поинтереснее будет. Касается, представьте себе, нас всех. Ну, кто, конечно, скажет, нет, сами-сами. Ага. Вот, значит, есть у нас такая мыслеформа, что Россиюшка-то наша, она, что там, как там утверждение-то? А, потянет всех. Потянет всех. Вот она такая духовная, на ней лежит такая ответственность, на ней вот столько там и всего нагрузили, что и не поднимешь. Но при этом эго-то, мы-то, ого-го, там, значит, это хорошо, мы-то там все прямо, грудь-то развернулась прям колесом, мы ж такие духовные прямо все. Ну, давайте посмотрим с другой стороны. Поиграем, значит, с этим. А с другой-то стороны смотрим. Ну, и вот, значит, например, два примера приведу. А, к примеру, есть такой большой дом. И в нем живет много разных семей. Нету двух одинаковых вообще. Все разные. Но почему-то вот так случилось исторически. Вдруг одним приходят и говорят, вы же хорошие люди. Ну, вы же хорошие. Давайте вы будете ответственными за все, что здесь происходит. Они такие, о, какие мы хорошие. Да мы такие хорошие, мы такие прямо мы очень хорошие. Давайте. Ой, как все обрадовались, я вам скажу. Нашли-то козлов отпущения-то, ну, сами пьют, гуляют, там, мусор кидают, там, все, что хотят вообще делают. А эти-то дурачки хорошие, за всеми убирают, а еще знаете что? И как кому лень готовить, самим-то работать, ага, приходят и говорят, давайте нас кормите, вы нам обязаны, вы же хорошие. А хорошие-то, мы же хорошие. Давайте-ка мы будем кормить, давайте-ка мы будем поить, там что еще им надо? Ну или другой раз в поход пошли, второй пример. Ну все их несут по своему рюкзачку, а что нормально, каждый по рюкзачку несет, но нет. Там же хорошие есть, давай им нагрузим, пускай они волокут, они сейчас нас всех куда надо уведут. Мы им каждый тут вот в рюкзак-то в их положит, и пускай они прут, они же хорошие. Ой, они же там, ух ты, какие богатые. Ну, вот такие простые примеры, друзья. Она спросила-то я род. Говорю, а что вы там, как, благословляете или нет ли? Значит, это хорошими-то быть. А Рут-то мне мой и говорит, да нет, не благословляем. Дармоедов у нас на Руси никогда не любили, и лентяев тоже всяких. Вот, говорит, не благословляем родовое это добро разбазаривать. Сначала надо своим. Все дать, к доброму достатку прийти, понимаете, вот так вот мне сказали, прийти к доброму достатку. А потом смотреть, как вы будете с другими взаимодействовать. Выполняют ли они свои слова? Чем они как-то, вот мы им одно, они нам как бы вот это взаимодействие должно быть на равных. В общем, много там интересного открывается, а самое главное, эго выздоравливает. Угу. И гиперответственность снимается, потому что когда на тебя много нагрузят, ты уже и сам двигаться-то не можешь. Вот, поэтому мне сказали, сами-сами, наш род в этом не участвует. И эту мыслеформу, тяжелую, больную, не поддерживает. Вот так мне мой род сказал, ой, я так выдохнула, и то думаю, правда. А зачем мне дармоедов кормить? У меня и свои дети есть, свои дети, свои близкие. Я на своей земле работаю, кому я что должна? Ну-ка, расскажите мне, кому я что должна? Я свое дело делаю, какое мне Бог дал. Но пускай они свое делают на своей земле. Там сами уже, сами. Как хотите, так живите. А сюда не лезьте со своими-то уставами-то. Понимаете, в чем дело? Вот такое интересное у меня было как бы размышление и выбор. И выбор. Да, ну вот. А значит, хотела с вами еще заключение этой части. Как же к нам глаголить-то? Ну вот не знаю я, как мне поступить. Не было у меня такого опыта. Понимаете, не было. А как же мне тогда, как вот мне вот понять-то, правильно я делаю или неправильно? Я тогда у рода спрашиваю. Ну, вы уже поняли, я и думаю, да? Вот сегодня тоже его спросила, конечно, благословляет ли он меня-то. Вот, играть. Вот, иди, иди уже, заждались мы. Вот. Ну так вот, а как говорить-то надо? Вот как я делюсь так, как я говорю, а вы там уже сами смотрите. Ну просто это мой опыт, а мне надо делиться, мне надо всем. И когда каждый будет делиться, не пустобрёшеством каким-нибудь там, где-то они там теоретически, а жизненным делиться, вот тогда-то мы быстро к доброму достатку-то придем, научимся жить-то по совести, сплоченным коллективом, да. Ну вот, спрашиваю, значит, благословение, а потом говорю, вот если я что-то делаю не так, то вы меня вразумите, как надо делать правильно. А почему, друзья? А очень просто. Наш мозг такая структура, вот он себе что-то в голову напридумывал, положил еще во время темной сказки, и он теперь на это будет равняться. А все. Темная сказка закончилась. Но никто правил светлой сказки не объяснил. Ну вот не пришел человек и не объяснил. В светлой сказке будет вот так, все. И вот получается, что я какие-то свои там кумекаю что-то. Но ведь на примерах-то в том числе, может, и темной сказки. А может, оно и не надо. Уже. Уже по-другому работает. Вот я тогда роду-то и говорю ему, говорю роду-то. Разумите меня, как вот мне к светлой-то сказке компас набрать. Вот это, компас из жей-то. Как тогда? Раз. Никогда не отказывают. Но вы знаете... Вот обратите внимание только на это. Многие хотят сразу готовых ответов. А вопросы у нас, как буквица Есим, многомерны. Очень редко приходит ответ вот прям однозначный. Может, мы пока еще не готовы даже к такому. Мы еще учимся, потому что... Ну вот, приходит по капельке. а просто задай и слушай. Смотри внимательно. На ситуации показывают. Раз что-то где-то информация встречается, кто-то на улице как бы случайно говорит, а тебе все капельки надо собирать. А потом точную мыслеформу, как будет в твоем роду, огласить. Вот что для твоего рода будет? Как помните, я сказала-то, наших-то предков лишали во время темной сказки. Они крепко мечтали, что вот вернутся до знания. Прям мечтали и верили. Вернуться. Придет такое время. Вернуться знания, понимаете? Вот. И нам тоже надо. Вот. Вот решила. С благословения рода. Что не участвую вот в этом. И мой род в этом тоже не участвует. Не берем мы на себя ни чужую ответственность, ни чужие проблемы, ни нахлебники нам никакие не нужны. Наша энергия. Наши дары, прежде всего, для нас. Вот это я считаю нормально. Для каждого рода. Вот когда так будет в каждом нашем роду, силушка-то поприбается хорошо, правда? Вот, решила, и все. И сколько мне не провоцирую, мне без разницы, вот это ваше решение. Вот в моем роду будет вот так. Понимаете? Вот потому что. Потому что я о детях о своих думаю, о внуках думаю, о правнуках. Вот потому что вот так. Ну вот. Не хочу им я программы передавать, что они что-то там должны, понимаете, за кем-то там, кого-то они должны кормить, каких-то дармоедов там, еще там. Не будет этого в моем роду. И все. Вот такая моя игра. Имею право. Меня род благословил и поддерживает в этом. И все. Ну вот, что еще хотела сказать. Так, записи свои просматриваю. Ага. Ну вот это значит, мы учимся беречь свою и родовую энергию. Не обязательно, между прочим, выходить на площадь и вот это все оглашать. Вот я вот тут вот огласила у себя дома. Не подходит мне. Да мне не важно, какие новости и кто мне там что сказал. А я свое держу и все. Вот так вот. Имею право. Так, ну так вот. И значит, если что-то делаю не так, вразумите меня, как сделать правильно. Тоже запомнили, да? Может, что-то запишет. Умная мысль, оно и записать хорошо, я вам скажу. Ну так вот. И значит, научите меня здравомыслию. Помогите мне вот точную составить вот эту мыслеформу. Я с родом разговариваю, понимаете? Я вот вижу, какое-то событие происходит. И так на себя, на свою семью. Оно мне надо? Нет, не надо. А как надо? И вот сажусь потихонечку-то прописываю, как надо. Ага, и четко слова подбираю, а еще лучше буквицей. Даже несколько слов, но в каждую буковку-то зашито, что надо. Вот. Угу. Но об этом мы еще с вами поговорим. У меня время вообще уже заканчивается. Сейчас подводим итоги. Подводим итоги. Ой, сейчас мы такие итоги волшебно подведем. Вот вы знаете, летом перед нашим фестивалем, я вам сейчас покажу вот это чудо. Ой, оно как-то с разных сторон. Так, сейчас. Вот так. Значит, мы своей ученицей Ирочкой Кравчук выпустили метафорические карты. Вот такие солнышки вот здесь все, да. Значит, буквица духовная. И материальное. Вот мы сейчас в завершении-то. Ну-ка, что нам род-то подскажет? Что нам подскажет? Там как путь светлячка и подсказочки-то на каждом шагу. Ух ты! Путь-то подсказали нам хороший. Буквица Ом. Вы видите Ом? Посмотрите, какие руки-то поддерживающие. Вы видите, да? Вот сейчас покажу перышком. Вот видите, руки-то прям поддерживают, да? Вот это состояние Ом. Вот, что тут написано? Входя в поток, да в состоянии сияния, ас высшую мудрость познает. Силу мудрости принимает себе да близким. Темную сказку завершить помогает. Вот так вот, друзья. Ну вот. И самое в заключение, прямо хочу сказать несколько слов о задорной буквице. Ну вот, друзья, понимаете, в чем дело? Можно, оказывается, сейчас наши рода хотят, чтобы мы учились в радости. Вот в темное время, вот вспомните, был такая мысль, образ такой был, что учеба – это всегда трудно, это надо зубрить, это надо прямо ого-го, или там через какие-нибудь испытания. Еще же как всякой ерунды навешано было. Да это было в темной сказке, понимаете? А как по-другому-то? В темной сказке только так. А вот сейчас наши рода хотят, чтобы мы учились в радости. Мы и наши дети, там внуки, все дела. Ну вот. И вот задорная буквица – это как раз про это. И рисунки, вот тоже Савуня. Вот если вы хотите посмотреть, как Савуня о буквице рассказывает, вот там ссылочка, значит, есть, и можно материалы посмотреть, и все. И потом, значит, уже игра уже сейчас началась, задорная буквица, но он первый раз пока еще. Ой, это такое чудо вообще, это так, это просто счастье. Вот по-другому не скажешь. Такая кладовая мудрости, да народной, да то, что в жизни, не философствование, а прямо что в жизни, бери, применяй. И вот кто в задорную буквицу пойдет, он прямо увидит это все. Ага, ему прям тоже эта кладовая откроется. Ну вот, друзья, на этой прекрасной ноте я готова завершить первую часть. Алексей, вам слово. Да, Майя, благодарю. Вопросов у нас в чате нету, у меня вопросов тоже нет. Ух ты! Я предлагаю тебе завершать наш эфир и сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие наши слушатели и зрители, вы знаете, что я хочу сказать? Я в нас верю. Я верю в нас, потому что если бы мы... Ну, как бы, если бы у нас не получилось создать светлую сказку, нас бы тогда и не будили бы. Понимаете? А что толку-то? Существуйте, как хотите. Но раз этот процесс пошел, раз наши рода нас поддерживают, дают нам мудрость, знания, радость, сотворчество, готовы с нами вместе сотворять, значит, у нас все получится. Я в это верю. Ура! Благодарю. Дорогие наши слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Следите за словами, они могут сбыться». Гостем эфира была Майя Караваева. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну и от себя желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.